Желающих немного развлечься или просто любопытных, разумеется, было много. Однако именно этот момент я выбрал для того, чтобы придержать за локоток Кристалию и рассказать ей вначале о готовности ошейника для ее будущего верного, или мертвого, третьего не дано, песика по имени Мардис, а затем о своем небольшом дополнении ее великого плана, который там можно было записать отдельным пунктом, в рамках чего я показал ей горшочек, и семечко в нем, горшочек и семечко в кавычках, ибо что первый, что второе, слабо походили на свои обыденные аналоги, так как, ну вот где, скажите мне на милость, бывают семена, которые выглядят как кристалл необработанного кварца со странными золотистыми и зеленоватыми вкраплениями и прожилками. Причем он и прожилки явно как-то там внутри упорядочены. Да и сам кварц при этом лишь с первого взгляда не обработан. А где вы видели горшки, которые удерживают в себе землю и оное семечко силовыми полями и представляют собой некое переплетение зачарованных адамантовых нитей, в основании которых за каким-то чертом встроили множество белых кристаллов-накопителей вокруг потрескавшегося и явно драгоценного камня, чем-то на большой, ограненный сапфир небесно-голубого цвета похожий. Хи-хи-хи. Ну да, у меня вот бывают и те, и другие. Хе. По мере рассказа о том, на что моя заложница смотрит и что это вообще такое, а главное, что оно может создать, с демонстрацией ионова и пояснениями об истинном потенциале этого всего, зрачки девушки медленно, но верно расширялись, а дыхание становилось почти неразличимым, после чего она окончательно остолбенела, а затем кристалл буквально набросилась на меня, обняв, повалив на землю и впившись жадно в губы жарким поцелуем. «МММ, приятненько, и меня бы тут явно и изнасиловали, забив на наличие посторонних глаз, но, ох уж это, но, у меня пока там внизу лишь кое-что шевельнулось, но полноценно вставать отказалось». Да и красную как маков цвет кристаллию, как итог, от меня оттащили, а то заниматься таким на глазах у детей в лице 12-летней бабочки, фу такой быть, но было приятно, это да, хи-хи-хи, хи-хи-хи, так что же я ей показал, да, а это было всего лишь семя будущей Дри, которая посадит новый Миллорн, на Луне, ибо, видите ли, этому растению, как и его хранительнице, в теории, глубоко наплевать и на отсутствие вокруг жизни, и атмосферы, и низкую гравитацию, все это они смогут создать и сами, если у них будут на это силы, источник этих сил, ну и возможность их применить. А это значит что? Правильно, что на Луне, в теории, при соблюдении ряда условий, часть из которых обеспечит горшочек, можно взять и вырастить настоящий лес. И, как показали дальнейшие пояснения Кристалии, ей было глубоко наплевать на то, что это будет эльфийский лес, ведь это будет лес на ее родной Луне. Да и такая особенность этого леса, как поимка, доение и очистка душ, подобная таковой у богов или самой смерти, ее вот тоже не смущало, ибо как таковой религии в Аттилане нет, они поголовно атеисты. Так что если банальная смерть от старости поможет их будущему лесу жить, расти и развиваться, самостоятельно поддерживая и создавая полноценную экосистему, причем, в теории без купола, экосистему, которую так-то можно, в аналогичной теории, и изменить, и даже ей управлять в определенных пределах, и вот это уже факт, то это ничуть не минус, а жирный плюс. Тот факт, что мы сейчас будем сидеть и поливать семечко своей кровью, ее вот тоже ни капли не смутил. Так что мы сели и начали его поливать. Кровь стекала по нашим ладоням из надрезов мелкими струйками, что вились и переплетались прямо в воздухе, соединяясь и перемешиваясь там правильным образом, дабы после упасть в почву горшочка, а затем попасть там на когда-то измененное и доработанное мною семечко, в котором прямо сейчас заменялись эталонные данные товарищей эльфов в управляющих контурах на мои кристалли. Так что будущий искусственный высший дух самой жизни будет подчиняться как мне, так и ей, ну и всем нашим прямым потомкам, а также лояльно относиться ко всем нашим близким родственникам и нейтрально к нашим биологическим видам, не стараясь их сразу выжать из своего леса. П.С. Девчонки, а теперь можно сказать, что они повязаны кровью. Поинтересовалась типа шепотом ли, а какая разница? Наша принцесска теперь в любом случае со старшего не слезет, и так еле оттащили. Ответила на это с линцой заноза. И не говори, согласилась Петра. Под угуканье лужицы Анны, а могли бы и не оттаскивать, буркнула на это сама кристаллу. Уху-уху, Согласилась с ней сова на ее предплечье. Лаура и бабочка по этому поводу лишь переглянулись и синхронно пожали плечами. Хаем, наш волшебничек за эти дни вновь перенапрягся и чуть не помер, после чего создал самую красивую змею на свете, подбил греческую богиню начать за собой бегать, и теперь планирует озеленить луну. Кажется, мне нужно выпить хотя бы вина, а то что-то как-то многовато для одних выходных. Раздался сбоку задумчивый голос Эммы. А не рановато для спиртного, еще же даже не обед, поинтересовалась оттуда же Дженнифер. Рановато, послышался голос Сабрины. Рановато, согласилась Эмма. Но хочется, явно неожиданно для всех, добавила Эрра. Что, я же не предлагаю напиться. Но от одного небольшого бокала красного вина не откажусь, но лишь одного, а то мне еще к детям в подземелье идти, дела не ждут. Вот полностью согласен с красавицей Шторм, дела не ждали. Так что сейчас разберемся с началом процесса зарождения новой Дри, отдадим горшочек Флоре и я пойду разбираться в подвал с отрубленной рукой и тем, что она держит, ибо до запланированной и спланированной Картером еще вчера встречи с Уайтхолл у меня еще есть несколько часов. Да и не только я или Ара нынче будем все в делах. Та же Петра сейчас убежит на встречу с Гвен, ибо у той что-то случилось на неделе, пока она почти без присмотра своей наставницы была. А Кристалья сейчас пойдет пить кровотворное зелье и, наверняка, сразу после засядет перерабатывать свой великий план с учетом новых вводных и открывшихся возможностей. Ведь до сегодня у нее очень многое упиралось в строительство нового купола и все вытекающие из этого проблемы. Помимо прочих, а тут горшочек, который, знай только, посадив в подходящем месте, в идеале над, так называемой, лей-линией или пересечении таковых линий, что еще в простонародье жилой дракона называют, после чего оно прекрасно прорастет, присосется к луне и будет вполне себе неплохо жить. И на луне такие линии силы и их пересечения быть точно должны, вероятно слабенькие, черт знает с каким оттенком и спектром силы в них, так еще очень может быть глубоко под поверхностью, но все же должны, но их же еще найти надо будет, что решаемо, и что точно нужно отразить в плане, как же без этого то, а, хе, да и все остальные мои домочадцы точно найдут, чем себя занять, возможно с пользой, так что да, не только я делом в выходной занят буду, вот только у засранки судьбы, как оказалось, и сегодня на меня были кое-какие планы, ибо почти сразу, как мы тут закончили и я еще не успел уйти в свой уютный подвальчик, напротив моего дома остановился черный, тонированный, дорогой автомобиль представительского класса и из него вышла моя будущая гостья. Гостья, которая скоро принесет с собой не только подарок, что она сразу взяла в руки, направившись к моему дому, но и достаточно неожиданную новую проблему, важную информацию, предупреждение еще об одной проблеме, а также возможности решения некоторых текущих задач. Глава 59. А это что? Поинтересовался мужчина на пороге своего дома, а по ленточке и оберточной бумаге разве не понятно, это подарок, ответила ему милая девушка в форме службы доставки, лучезарно улыбаясь. Да, а почему он такой странной формы и, а что это у него сбоку такое красное капает, спросил с недоверием мужчина. Может быть джем, ответила вопросом на вопрос девушка, так и продолжая улыбаться, протягивая сверток подозрительной формы и содержания. «А может быть кровь?» – спросил на это еще более недоверчиво мужчина. «Может быть и кровь?» – спокойно кивнула девушка со все той же улыбкой на лице и добавила. «Пока не откроете, не узнаете. А открывать обязательно? Не знаю, это же ваш подарок. Вы только в доставке вот тут распишитесь. Кровью? Можете и кровью. У нас и не таким расписываются. Минувший вечер субботы. Где-то на под Манхэттеном. Красивая и относительно молодая, не старше 30 лет японка среднего, по стандартам Америки, роста с интересным цветом волос, черные с фиолетовым отливом, и не менее интересным цветом глаз, фиалковыми, сидела за единственным столом в большом и просторном подземном зале, до недавнего времени явно заброшенного бомбоубежища, о чем по самому залу можно было понять лишь из-за отсутствия тут окон, так как тот нынче был оформлен не хуже элитных вип-залов каких-нибудь там именитых, фешенебельных ресторанов. И сейчас данная азиатка занималась тем, что, не выпадая из своей текущей роли и образа, без видимого любопытства, высокомерно и даже пренебрежительно изучала всех остальных избранных, кто сидели с ней за этим большим и, что было важно, круглым столом, а также тех, кто стоял подле последних, помощников телохранителей приближенных, ровно по одному на каждого сидящего. На японке была не по традиции одетая кроваво-красная юката без рисунков с фиолетовым поясом оби. Пояс был ослаблен, а плечи открыты, и не будь под юкатой специального дополнения, которого вот тоже быть не должно было от слова совсем. Юката же одевается на полностью обнаженное тело. К наряду фиолетового цвета, закрывающего красивую грудь и изящную шею, а также имеющего высокий воротник, и наряд девушки был бы очень вульгарным, а так он выходил скорее властным, а еще очень свободным, что было важно, ибо даже для нее было бы весьма сложно, если что, устроить демонстрацию своих главных умений в правильно одетой и затянутой поясом оби юкате, умение убивать и сражаться. И то, что для входа в этот зал следовало оставить любое оружие за дверью, не будет хоть каким-то препятствием для подобной демонстрации, ей хватит и пары длинных и бритвенно-острых заколок в волосах, что удерживают тонкие в пучке. Нет, так-то ей может и голых рук хватить, но хоть с каким-то оружием было как-то привычнее, сподручнее и удобнее, в том числе и в плане использования ее способностей мутанта. А да, она была мутантом, о чем недвусмысленно намекали необычного цвета волосы и глаза. И каких-то пару недель назад этой девушке уже пришлось устроить подобную демонстрацию в Китае за похожим столом для особо непонятливых из числа тех, кому она тогда предварительно и специально не разослала подарки. В связи с чем те дуры из триады иных преступных формирований, ожидаемо, посмели усомниться в ее праве сидеть во главе того самого стола, совсем не круглого. Головы дур после были отправлены их наследницам и заместительницам в виде новых кровавых подарков, местами без глаз или языков, а также, что важно, с окровавленным отпечатком ладони на лице, что позволило японке быстро разобраться с остатками дел в Китае и, скинув все дела на более подходящего для управления человека, отправиться в Америку, по пути не забыв залететь в Европу в рамках своих личных поисков и изысканий. И вот теперь она была здесь. И для того, чтобы попасть за этот стол, ей вот тоже пришлось разослать множество кровавых подарков. И она лично сильно сомневалась, что оно того стоило, но приказ Дайми был однозначен. А кто она такая, чтобы оспаривать его приказы? Она та, кто их исполняет. Так что японка была здесь, сидела и изучала, и, к ее удивлению, тут было немало тех, кто так или иначе являлся интересным даже ей. И одним из этих людей был Кингпин, главный организатор данного вечера, который смог усадить за этот стол даже кровных врагов, в частности своих. Одним этим фактом этот монументальный лысый мужчина в белом костюме явно заслуживал внимания и уважения. Впрочем, лично ее больше интересовал тот факт, что она не была способна услышать его мысли в пассивном режиме ее телепатических способностей, как и еще троих человек, но с двумя из них было более или менее все понятно, а вот с третьей. Японка внимательно стала рассматривать женщину в золотой маске и темном костюме двойки, сидящую рядом с другими представителями пяти семей из Макги во главе с Сильвией Манфреди по прозвищу Седовласая. До них как раз дошла очередь быть представленными организатором встречи. Чистая, но важная, формальность, ведь большинство тут присутствующих были так или иначе друг с другом знакомы, но все же не все. Любопытная дамочка, тоже мутант, возможно, как-никак скрытых мутантов или им подобных, так называемых одаренных, тут явно хватало, по крайней мере на ролях телохранителей. Дамочка была точно не телепатом, но и ощущалась странно. Может, это иммунитет, или некая форма безумия, хотя нет, точно не безумие. А может, тогда плоды неизвестных японки тренировок сознания? Хорошие вопросы, занятные лично для девушки в кроваво-красной юкате. И значит, эта женщина из семейства Нефария, стоит запомнить. Впрочем, как и всех остальных в этом зале, ведь здесь сейчас собрались все значимые фигуры в среде криминалитета Нью-Йорка, ну или их представители. И к слову о представителях. Госпожа Электра на час и ее помощник тут представляют интересы докторов и всех их местных клиник, сообщил Кингпин с явным акцентом на слове «докторов», представив ту самую пару, чьи мысли азиатка тоже не слышала, и кто ей был крайне интересен. Вот только совсем не из-за их неслышимых мыслей. Данное представление вызвало немалый ажиотаж у многих присутствующих. У представителей Макги так особенно, седовласая на это даже поинтересовалась, легко и непринужденно при этом перебив Кингпина, словно так и надо. «Не сочтите за грубость, господа», — заговорила старейшая и самая уважаемая из Дони, что словно вынырнула прямиком из старых фильмов об итальянской мафии и крестной матери, «я не сомневаюсь в том, что вы именно те, за кого себя выдаете, иначе вас бы тут не было. Однако, я хочу узнать, почему тут вы, а не Бакута или его заместительница? Отчего же меня тут нет?» — усмехнулась в ответ красивая, подтянутая и смуглая гречанка в красной шляпе, одетая в столь же красный, условно-деловой костюм, пошитый явно так, чтобы практически не стеснять движений. Она дала несколько секунд на то, чтобы смысл ее вопроса и усмешки дошел до всех, а после продолжила с отчетливым оттенком пренебрежения в голосе: «Если вы не поняли, госпожа Манфреди, то теперь именно я заместительница Бакута, а это мой и его главный помощник, Колин Винг». Представила она парня рядом с собой, одетого в похожий деловой костюм и в шляпе, но черные. После чего молодой азиат, что старательно пытался скрыть свое негативное отношение ко всем тут присутствующим и которому на вид не было еще и 25, неглубоко поклонился и вновь попытался по привычке прикоснуться к своей старинной катане, оставленной за дверями зала. «А по поводу вашего вопроса, хоть это и не ваше дело, уважаемая», — продолжила гречанка, — «господин Бакута сегодня занят, у него, знаете ли, есть более интересные и значимые», — сделала она ударение на слове, снова усмехнувшись, — «дела, так что тут с вами сегодня я. Что же до моей предшественницы, то она смертельно устала от этой работы и вышла на заслуженную пенсию, что и вам бы давно пора сделать, Донья», — закончила Электра свою провокацию, хищно улыбнувшись. «Вот как, понятно», — протянула седовласая, недовольно поджав губы. «Ну и молодежь пошла, никакого уважения к старшим». Покачала она головой под одобрительные кивки своего окружения, большая часть из которого, судя по их мыслям, была полностью согласна со словами гречанки о пенсии. «Но они же не идиоты, чтобы это как-то демонстрировать. Вот-вот», — Кингпин, довольно хмыкнув и, как будто его никто и не прерывал, продолжил представлять остальных. Ну а азиатка в кроваво-красной юкате продолжила всех рассматривать и улавливать их поверхностные мысли, тем самым дополняя пазл под названием «Преступный мир Нью-Йорка», в котором кого только не было, и всех их тут можно было поделить на три лагеря: те, кто условно с Кингпином, те, кто столь же условно против него, и те, кто, опять же условно, сам за себя. И, кажется, этот город явно стоило начать называть не «большое яблоко», а «большой чан» с ядовитыми гадами, которые в нем должны биться за звание сильнейшего и ядовитейшего. Америка, такая Америка. Тут были и главы местной русской мафии, братвы, прим. Автора, придумайте нормальный фемитив, скажите, а то русские сестры из сеструх, чет не звучит. В лице сестер Ранскахов и представительницы их главных конкуренток в не менее малом, а скорее более крупном бандформировании из, преимущественно, тоже лиц славянской наружности, отличительной особенностью которых была их поголовная любовь к треникам. Да, треникам. Даже тут эти ротозейки, вставляющие через каждое слово «бро» и «сис», сидели в нелепых спортивных костюмах. Вот только их банда была столь многочисленна и даже влиятельна, что это попросту не могло не дать им места за данным столом. Ох уж эти бандиты, а еще негров варварами называют. Но на фоне этих недоразумений сидящая сразу за ними владычица черного квартала, Гарлема, в лице Корнелии Стаукс являлась прямо образцом элегантности и изящества в своем черном, блестящем и якобы деловом, но скорее сутенерском, костюме. И тут стоит отметить, что за спиной Стаукс стоял тоже очень эффектный и любопытный чернокожий мужчина, но уже не из-за костюма, вполне нормального, к слову, просто он был лыс, могучий, с очень занятными мыслями в голове. Да, очень любопытными мыслями. Дальше шли уже полноценные образчики местного стиля и изящества, те самые главы или их заместительницы из целых 5 семей, входящих в МГГИ, среди которых заслуживали внимания лишь та дамочка в маске, седовласая, и один из их сопровождающих по прозвищу Кувалда, мужчина, которого, по всей видимости, недавно выпустили из тюрьмы под залог и у которого в голове тоже были очень интересные мысли, а точнее страхи, из-за чего он то и дело косился на темные углы зала и потолок. После представителей МГГИ сидели Электро с Колином за спиной, а за ними шли представительницы мексиканских и колумбийских наркокартелей, гильдии убийц и гильдии воров, а также глава брокеров гильдии наемников, если ее, конечно, можно назвать гильдией, но иные ее названия были так себе. Ну ладно, адский дом, было еще более или менее, но вот, школа сестры Маргарет для своенравных детей, серьезно, и ведь без шуток, как та же русская типа мафия в трениках, уважаемая организация, но ее основатель, кем бы он, она или они ни были, явно обладал тем еще чувством юмора. Ну и вишенкой на этом торте была она, подтянутая, красивая азиатка с хищными чертами лица в кроваво-красном наряде. Госпожа Кваннан тут представляет интересы китайского квартала и их партнеров из Поднебесной и страны восходящего солнца, как до того их представляла мадам Гао и Нобу. И это объявление вот тоже вызвало большой такой ажиотаж, ведь, обеих, удивилась старшая из русских сестер. Это с каких пор триады и якудза объединились? В ответ Кваннан показательно усмехнулась и спокойно произнесла на чистом английском, ведь она не собиралась, как мадам Гао и Нобу, изображать свое незнание языка. С тех самых, как многие их представители лишились голов, а другие языков, посчитав, что... Последовала еще одна усмешка, а затем и улыбка с озорным взглядом на Электру, выход мадам Гао и Нобу на заслуженные пенсии, это хороший повод изменить устоявшиеся порядки и забыть о своих обязательствах. А, так это ты та больная, что отрезанные головы в подарочных упаковках рассылает, продолжила уже младшая из русских сестер, под присвистывание ее с сестрой конкуренток, которым, неожиданно, хватило ума, чтобы помолчать, а хорошо их Кингпин выдрессировал. И, кажется, я уже знаю, чью голову без языка получит твоя сестра в такой же упаковке, сообщила в ответ на это Кваннан, кивая и обворожительно улыбаясь, после чего перевела взгляд с, еще не понявший суть ее слов русской, на Кингпина. И к слову о головах и подарках, я бы хотела преподнести несколько таковых всем тут присутствующим в честь главной темы, ради обсуждения которой было собрано сегодняшнее собрание сих уважаемые господ, а посему прошу пустить в зал двух моих помощниц с дарами. Я не очень люблю вид отрезанных голов на столе, спокойно произнес организатор сегодняшнего вечера, выпуская дым от только что прикуренной сигары. О, поверьте, вы, Кингпин-сан, как и почти все тут присутствующие, точно оцените мои подарки, сообщила Кваннан, продолжая играть свою роль. Вот как, хорошо, я не против, кивнул мужчина и поинтересовался у остальных. Возражения, ведь формально тут все были равны, просто кое-кто все равно был, как и всегда, равнее остальных. Возражений не возникло, каждый тут так или иначе был уверен в своей безопасности, над чем лично Кваннан могла бы сильно посмеяться, как и представительница гильдии убийц, как и Электра, но они этого не делали, зачем? Так что ее подарки почти спокойно внесли, а после, как она и обещала, и правда оценили почти все, кроме разве что молодого Колина и крупного, лысого негра за спиной Стаукс. Впрочем, искреннее отвращение, это ведь тоже оценка, не так ли? Но реакции всех остальных в этом плане были показательнее, все же не каждый день вы устраиваете сходку авторитетов по поводу решения проблем из-за ареста других авторитетов, известных как банкиры, в связи с чем немалые средства многих тут оказались заморожены. Так еще и эти самые банкиры запели в застенках спецслужб как соловьи. И вот тут, еще до начала обсуждения, что с этим делать, как быть и как вообще дальше жить. К ним буквально на подносах с крышками приносят седые головы этих самых соловьев, перевязанные подарочными ленточками. Да, это вышло то еще представление, которое смогло впечатлить всех, как, богини ради, ты умудрилась до них добраться, даже седовласую, особенно седовласую. Ну и Кингпина, который точно надеялся все провернуть сам через своих людей в ФБР, после как все же получил бы сегодня свою корону, а вот теперь уже не факт, что он ее получит. Ну, что тут сказать, упс, а, хотя нет, лучше другое. Это было, конечно, непросто, но и не невозможно, сообщила важно Кваннан абсолютную ложь. Да, ложь, ведь тут главной проблемой было найти, куда местные федералы споро запрятали столь важных свидетелей, просто жаждущих сотрудничать без каких-либо условий и даже адвокатов, что лично для телепата вроде нее было плевой задачей. Так еще и вся четверка оказалась в одном месте. Так что Кваннан не составила и особого труда сделать так, чтобы о смерти свидетелей даже сами федералы узнали совсем недавно, что уж говорить о тех, кто сидит за этим столом. Для этого только и нужно было, что отрезать данные головы лишь несколько часов назад, оставив за спиной множество бесчувственных тел, ибо распоряжения на этот счет Дайми тоже исключали двоякого толкования. Там, по сути, случилась лишь одна, а точнее четыре неожиданности, сами убийства, ибо впервые на памяти Кваннан кто-то умирал с таким громадным облегчением и аж благодарностью на устах и лицах, которые на последних так и застыли, посмертно. После, Как первый накал страстей за столом немного схлынул, Кваннан вновь заговорила. «Надеюсь, мои подарки послужат прекрасным началом наших плодотворных и долговременных отношений», сообщила она, не забывая при этом довольно улыбаться и всем видом демонстрировать, что с ней, как и с мадам Гао, шутки плохи. Настолько плохи, что в следующий раз на столе могут оказаться уже головы сидящих за этим самым столом, в связи с чем одна русская даже наступила своей гордости на горло и, на всякий случай, извинилась, и тем самым спасла свою жизнь. А что, кто-то думал, что Кваннан шутила об отправке подарка ее сестре? Нет, в целом, на этом можно было бы и закончить данную встречу, но кем бы был Кингпин, да и остальные, если бы не решили обсудить дела? Тем более, что может многие из здесь присутствующих только что и избежали более близкого знакомства с правоохранительными органами, но деньги им это не вернет точно, а еще их будущие прибыли ведь все еще надо где-то и как-то легализовывать, не так ли? А единственные местные, кто мог это делать в поистине промышленных масштабах, вот они, точнее их головы. И каково же было удивление, так и не коронованного сегодня короля, что не только у него, оказывается, есть на этот счет предложение. А о каких суммах идет речь? Поинтересовалась, явно отыгрывающая ту еще стерву, Электра, которая при этом вопросе решила демонстративно начать рассматривать свой идеальный, красный маникюр. А то у нас тут по плану проходит расширение деятельности, в частности в Нью-Йорке, в рамках которого, кстати, мы отныне не потерпим какого-либо проявления ваших излюбленных методов ведения дел, уважаемые, в районе города, который заключен между западными 45-й и 46-й, а также 9-й и 10-й авеню, ну и на прилежащих территориях, разумеется. Это почти в самом центре адской кухни, если кто не понял и без карты не разберется. Там отныне нейтралитет, как и в наших клиниках, и условия его нарушения те же. Так, погодите-ка, так мусорщицы это ваши люди. Послышалось удивление со стороны главы одной из семей Магги, которая явно быстрее всех сориентировалась на местности, причем, даже без гугл-карты в телефоне. «Это наши партнеры», — поправила гречанка, кивнув. «И со стороны ваших людей, уважаемая, судя по ее тону, вот совсем неуважаемая, госпожа Корнели, было очень недальновидно пытаться навязывать им свою волю и требовать плату за охрану, а также долю. Надеюсь, урок они усвоили. Стоимость их лечения будет помножена на 10, а счет со штрафом вам вышлют в течение 3 рабочих дней. Кха-кха, что, так это же получается, что вы же и уложили их к себе на больничные койки, и теперь требуете за это деньги по повышенному тарифу, так еще и штраф. Кха-кха-кха, возмутилась в ответ все та же дамочка, по пути аж сигарным дымом подавившись. Разумеется, кивнула Электра и плотоядно улыбнулась. Все в рамках обычной практики. Нарушил наши правила, штраф и наценка, не можешь его оплатить или отработать, и за тебя заплатит твое тело, явно процитировала гречанка, после чего ее улыбка стала еще более плотоядной и последовало дополнение. И напоминаю, что незнание правил не освобождает от ответственности за их нарушение. Вот только вы до того и не заявляли прав на территорию, спокойно, но холодно сказала седовласая, одним жестом заставив главу семьи Корнели помолчать. И, если мне не изменяет память, данную землю в адской кухне для себя выкупила Нобу. Добавила она и посмотрела на Кингпина, а затем и на Кваннан. Нобу, кивнул первый, спокойно выпустил в воздух дым и продолжил наблюдать за странным представлением. А с чего вы решили, седовласая Сан, что одна из моих предшественниц покупала ее для себя, а не была посредником? Показательно удивилась вторая, а затем столь же показательно сообщила гречанке. Электросан, заверяю, что я и все, кто находится под моей рукой, выделила она слово интонацией, будут чтить установленные правила нейтралитета. Более того, я заверяю, что мои люди будут его поддерживать, если потребуется и если это будет дозволено вашим господинам. Вот как, явно удивилась Электра, поняв намек. Я передам это моему господину и сообщу вам его решение. Благодарю, вежливо склонила голову в ответ Кваннан, и, полностью проигнорировав представителей Магги и их хотелки по продолжению диалога с гречанкой, поинтересовалась у последней об условиях, сроках и объемах отмывки денег, которые готовы предоставить доктора, чья репутация и надежность до того никогда не подвергались сомнениям, что она, разумеется, не забыла отметить. Правда, саму японку в этот момент больше заботил тот факт, что гречанка сняла и положила на стол свою шляпу, из-за чего Кваннан с невероятным для себя удивлением узнала о том, что, вообще-то, не она одна за этим столом способна читать чужие мысли. И это было то еще открытие. Во многих смыслах, так как это точно стало открытием и для самой Электры, в связи с чем им обеим пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать выражение лиц и продолжить играть свои роли. И у них это получилось. Но кто бы знал, каких титанических усилий стоило той же Кваннан удержать не только лицо, но и себя от активации ее сил телепата на полную. Но это бы выдало наличие у нее способности всем остальным. Сложно, знаете ли, было бы не заметить, как у нее при этом фиолетовые ореолы вокруг головы засияют. У Электры же с последним проблем точно не было, а еще она однозначно не была телепатом в привычном понимании этого слова. Кваннан это почти сразу поняла, все же какой-никакой, но опыт у нее был. Ведь тот же Дайми имел хоть и куцые, но именно что телепатические способности. Электра же, казалось, что та чуть ли не мистическим образом смогла поместить в черепушку к японке оттиск своего сознания. Занятно, необычно, почти незаметно. И так вот, значит, как эта чистая все эти годы умудрялась водить за нос аж целую Александру и весь ее клан. То, как высказанные гречанкой условия очень многих за столом порадовали и более чем устроили, а также то, что те же русские в полном составе из Таукс тоже заверили о своем намерении соблюдать нейтралитет на заявленных территориях, прошло как-то фоном, как и последовавшие заверения от этих же товарищей, что они ни в коем случае не претендуют на обозначенные территории, что логично, ведь и Гарлем, и Бруклин были достаточно далеко от адской кухни, у которой сейчас в принципе официального хозяина-то и не было. К этому присоединились и все три гильдии, которым было глубоко насрать, где и у кого территории. А вот те же представители МакГи и картелей выразили свое недоумение и задали логичные вопросы на тему, а не собираются ли уважаемые доктора потом еще и всю остальную адскую кухню себе прибрать? На текущий момент наши и наших партнеров предприятия и интересы в этом районе будут ограничены лишь обозначенной территорией, и данное заявление Электро не то чтобы сильно обрадовало вопрошавших, но и как-то давить или что-то требовать они пока не стали, или точнее не решились. Параллельно высказал уже свои условия по хранению и легализации прибыли Кингпин, причем, что многих удивило, практически на аналогичных условиях. И, как поняла Кваннан из мыслей помощника за спиной монументального амбала, на сильно заниженных от изначальных планов условиях, встреча авторитетов продлилась еще несколько часов, но что-то столь же значимого на ней уже не обсуждалось. Типичные дрязги и споры сильных мира сего. Разве что немного выделился момент обсуждения так называемой паучьей проблемы, но и то лишь по той причине, что Кувалда клялся и божился, что он и супергероини, которые, засранки такие, нормальный бизнес вести мешают, так еще и сами в бандиты не идут, как порядочные мутантки, однозначно как-то связаны с хищницами, атака которых на банкиров и послужила причиной громадной проблем, ну и убытков, разумеется. Но, так там был кто-то из паучих просто в другом костюме, поинтересовалась представительница мексиканцев, опередив с похожим вопросом представительницу колумбийцев. Этого я не знаю, но и не исключаю, однако мне не составило труда узнать липкую белую дрянь в бомбочках этих тварей, нервно сообщил Кувалда. Так может кто-то просто додумался повторить формулу или создать аналог, у Тинкер вон уже есть нечто подобное в преискуранте, заметила старшая из русских сестер. Видел я этот аналог, он и близко не похож, даже если забыть о цвете, он шутинкер желтый, так что точно вам говорю, они как-то связаны, продолжил настаивать на своем твердолобый мужчина, но, по данным нашей гильдии, решила поучаствовать в дискуссии представительница гильдии воров, нечто подобное в разных вариациях и как раз, вроде бы, белого цвета, вскоре будет презентовано Stark Industries. Причем, по нашим данным, там как раз в частности будут и, так называемые, нелетальные, липкие гранаты для полиции и иных структур. Да, удивился Кувалда, но быстро придумал, что и на это ответить. А что, по-вашему, тогда вероятнее? То, что кто-то заполучил новые разработки Stark, или то, что одни ряженые в одном городе передали другим ряженым в этом же городе свои игрушки, и это был и правда неплохой аргумент, вот только толку-то от него, на обозначенных паучих ведь и так уже были размещены заказы, видимого толку от которых не было, на что представительница гильдии убийц и брокерши лишь руками могли развести, что логично, от наемников и так не стоило ждать многого, особенно после того, как их проредили несколько месяцев назад, А убийцы же, по всей видимости, с тех пор, как их основательница каким-то образом лишилась источника неких своих сил из-за предательства, а после отказалась выдавать пришедшим по ее душу пальцам руки секрет эликсира жизни, предпочтя умереть и оставить пальцев ни с чем, оба ее детища в виде гильдии воров и убийц только и делают, что деградируют, о чем прекрасно свидетельствовали мысли в головах их представителей, лишний раз подтверждая данные из дневников мадам Гао. Что же до остальных тут сидевших? Ну, Кингпин, вероятно, что-то и мог бы устроить паучихам, но как-то не торопился этого делать до своей коронации и объедения всех тут присутствующих под своей могучей рукой, а у остальных своими силами явно ничего не получалось, несмотря на то, что те же семьи из-за Магги точно старались. А что по этому поводу думает представительница наших азиатских коллег, что уже продемонстрировала свою возможность достать тех, кого не могут достать наши люди? К примеру, они вот захотели попробовать решить эту проблему руками Кваннан. Наивные. Я думаю, что лично у меня каких-либо проблем с пауками нет. Возможно, это из-за того, что я тут пока новенькая и лишь начала перенимать дела своих предшественниц, а возможно из-за того, что у меня в квартале нынче тишь да благодать, не знаю, сообщила она, на что удостоилась довольного смешка со стороны Электры, привлекшего к себе внимание со стороны Магги. А что думают по этому поводу представители докторов? Последовал вопрос седовласой уже к гречанке. То, что старшая из паучих, та, что красная с синеньким, делает нам неплохую кассу за ваш счет. Впрочем, так называемая дьяволица из адской кухни от нее не то чтобы сильно отстает. А да, вот им бизнес явно никто не портил. Кваннан с трудом удерживалась, чтобы не рассмеяться. Уилсон Фиск, Кингпин. Все прошло значительно хуже, чем он ожидал и планировал, где вначале одна дамочка в красном, а затем и вторая смешали ему карты, словно сговорились, что, скорее всего, так и есть. Вот только, где, когда и как, а как доктора связаны с безликим и Бакута, ведь это именно первый, и это факт, пришил и Нобу, и мадам Гао, а следовательно и получил проданный первый район, плюс те самые партнеры докторов, мусорщики, однозначно были людьми безликого, так что тут связь очевидна. Но каким боком здесь вписывается безбашенная маньячка-японка? Знает, кто убил ее предшественников и не хочет нарываться. Это та-то, кто головы в подарочных упаковках рассылает. Ну-ну, так еще и эта сучка черножопе, Стаукс, выпендрилась, притащив с собой не пойми кого в виде сопровождающего, точнее, более чем понятно кого, новую, пуленепробиваемую достопримечательность Гарлема. Вот только и тут абсолютно непонятно, почему эта парочка теперь вместе. Ее ж люди этого мужика на той неделе с гранатометом в закусочной подорвали, а теперь он у нее за спиной стоит и недовольную статую изображает. Это как, и стоит ли в связи с этим пересмотреть финансирование проблем Гарлема, а если да, то в какую сторону? Может, вначале стоит дожать русских сестричек, как он дожал их конкуренток, затем Магги, а уже только потом и Гарлемом заняться. Плюс теперь совсем непонятно, что делать с китайским кварталом, ведь изначально он рассчитывал на то, что там, как и в адской кухне, начнется война, а тут вдруг вылезла эта Кваннан. Очень вовремя, к слову, вылезла, слишком вовремя вылезла, как и Электра. Неужто Безликий все же начал вести свою игру, или и так ее всегда вел, в частности теми же паучихами, с этого станется. Так что над всем этим стоило подумать, разложить все по полочкам, а затем отдохнуть и отвлечься, а после вновь подумать и без суеты проработать новые и доработать старые планы. Да, так он и поступит. Однако, в любом случае можно порадоваться, что сегодня он совершил еще один значительный шаг к окончательному контролю над городом. Но все могло пройти лучше, гораздо лучше. И это раздражало. Кого бы за это убить? Электро. Покинув недавний зал с Колином за правым плечом в сопровождении целого взвода бойцов чистых, гречанка игриво поинтересовалась у парня. «Ну как, мелкий, понравилась встреча большого дяди и теть? У меня такое чувство, как будто я искупался в помоях». Не стал лукавить молодой азиат, который в кои-то веки проигнорировал подколку Электро о своем росте и возрасте. «И при этом ты достаточно хорошо держался, молодец, в следующий раз будет проще». На последнюю фразу парень поморщился. «Что, тяжело терять остатки своих розовых очков? Теперь тебе понятно, почему о подобных делах знали лишь посвященные, а также за счет чего именно был воздвигнут ваш маленький рай твоим дорогим учителем?» На этот вопрос Колин предпочел не отвечать, но у него и так на лице было все написано. Однако истерить по этому поводу он явно не собирался, что радовало, из парня точно мог выйти толк. И, к слову, остальные пальцы были еще хуже этих товарищей, намного хуже. Так что, как я уже говорила, рекомендую воспринимать этих людей как обычную опухоль, которая готова платить за свое же вырезание, сообщила девушка и, усмехнувшись, добавила. Да и они сами явно неплохо с этим справляются. Как-то плохо справляются, пробурчал Винг. А ты давно в адской кухне был, дружок? А-то там они просто прекрасно с этим справляются. Вновь усмехнулась Электра, после чего добавила уже более чем серьезно. Главное, помни, что рано или поздно наш скальпель дойдет и до них, когда мы полностью очистим наши ряды и помыслы, уйдя от старых порядков, приняв новые. Ну а пока, закончила она на полуслове одну из красивых мантр нового Бакута, которые последние нынче щедро изливает в уши бывших воспитанников оригинального паука. Причем, стоит отметить, что изливает чуть ли не лучше оригинала, так еще и не расходясь словами с делом и образом. Но тот же Колин, наверняка, сильно бы удивился, узнав, что его любимого учителя и наставника, в том же облагораживаемом под руководством их клана районе города, волнует лишь будущий приют для детей-мутантов. Да и сегодняшнее архиважное дело Бакута, из-за которого сюда пришлось переться Электре, это, чтоб его, подготовка к будущему свиданию одной синекожей прохиндейки с одним лысым монстром, который гречанке в кошмарах снится. А еще он и гречанка даже знать не хотела, что там с утра у мистик за история с какими-то там развратными кошками была. Ну, почти не хотела, любопытно же, из-за чего эта зараза ненормальная улыбилась весь день. Но вот кто же о подобном расскажет бедняге Колину, тому пока рано знать, что Бакута это совсем не Бакута, а посему, я помню слова сенсея и знаю, зачем мы тут, и понимаю, почему мы поступаем так, как поступаем. Тут же выдал парень в ответ на великую мудрость чуть ли не с фанатизмом в словах и взгляде. Хотя, а почему чуть ли? Парень – фанатик, но правильный фанатик, с правильными установками. Причем, в чем-то даже получше он их у чистых. А то, по изначальным заветам последних, ту же Электру стоило придушить еще в младенчестве, чтобы ее способность, сила черного неба, не попала в руки-руки и они не смогли применить ее во зло, а то и вообще умудрились успешно передать ее одному из пальцев, как это случилось с той же Дэнни Рентой силой 66-го железного кулака. Однако, Стик, такой Стик, у него был немного иной взгляд на данные заветы, где цель в виде победы в многовековой войне оправдала любые средства, что можно было трактовать ну очень широко, не правда ли? Вот и тут новые заветы обновляемой руки были очень забавными, и с точки зрения даже самой Электры крайне притягательными, где использование зла во благо более чем не возбранялось, а скорее напротив. Ну а что, строить лучшее будущее за счет преступников и уничтожать их же за их же деньги? А почему бы, собственно, и не да? Просто я не думал, что увижу тут отрезанные, чтоб их, человеческие головы на блюдах, эта азиатка явно больная, сообщил парень, чем вызвал очередную покровительственную усмешку у Электры, быстро переросшую в искренний смех. «Я сказал что-то смешное, можно сказать и так», произнесла гречанка, отсмеявшись и прикидывая в голове, как бы получше подать важную новость. «Просто, видишь ли, мелкий, это больная на всю голову азиатка», произнесла Электра, изобразив пальцами кавычки, как и я, лишь играла роль, и играла она ее явно просто прекрасно, учись. Что, аж застыл он в удивлении, роль, она, а да, протянула Электра, наслаждаясь недоумением парня, однозначно роль, ибо Кваннан точно не маньячка, каковой хотела казаться, а еще она столь же точно член оставшегося, третьего клана Руки, клана Горгона, в котором тоже сейчас уходит от старых порядков, правда, явно не так быстро, а возможно и не так далеко, как у нас, сообщила девушка, вновь позабавившись на реакцию парня, да и лично ее отрубленные головы, тем более и так обреченных, вот вообще не смущали, надо было бы для дела, сама бы отрезала и ленточкой обвязала, а еще мы не ожидали, что они столь скоро пришлют сюда своего представителя, так что нам стоит поспешить и доложить обо всем нашим господам, продолжила Электра и мысленно добавила к последнему слову истеку, если до слепого старика выйдет дозвониться, а то этот старый хрен опять, в своей излюбленной манере, куда-то пропал, из-за чего из-за него теперь приходится отдуваться. Дело так-то привычное, это ж Стик, но раздражает же, раздражает, и лишь одно радует. Вторая слепая зараза в жизни Электры, которая еще на фамилию Мёрдок откликается, точно оценит, что в ее дрожайшей адской кухне теперь появится островок спокойствия без войн и банд. ХМ. И подобную приятную новость было бы очень неплохо подать в виде хотя бы импровизированного свидания. Похоже на план. ХМ. А может, туда стоит еще и Колина пригласить? Молодые мальчики же любят девушек постарше, не так ли? Стоп. Электра перевела взгляд своих карих глаз на паренька и попыталась вспомнить. А она, за все это время, что парень бегает и помогает своему сенсею и пашет на благо клана, хоть раз видела его хотя бы с одной подружкой. Или, на худой конец, слышала о таких. Выходило, что нет. А ведь парень объективно красив, а также талантлив, ответственен и много что еще. Короче, золото, а не мужчинка, не женатый, и без подружек. А еще это его одержимость сенсеем. Слушай, Колин, а ты случаем не гей? Задала гречанка провокационно самый страшный вопрос, который только можно задать в этом мире представителю местного слабого пола. Что, гей? О, кажется, она только что нашла еще один замечательный повод для подколок. Нынешнее утро, Кваннан. Подъезжая к дому Генриха Рихтера, Кваннан, слабо говоря, нервничала и волновалась. И многие бы сильно так удивились, из-за чего матерая и закаленная горнилом клана руки мураками профессиональная убийца, приученная не бояться смерти и смотреть без толики страха в лица даже демонам, а также обладающая совсем не слабыми силами мутанта, где телепатия были лишь одной из граней ее способностей, позволяющих в том числе и напитывать оружие псионической энергией и даже создавать энергетические клинки, нервничает. Хотя, важно отметить, что причин для этого было более чем предостаточно. Например, в отличие от минувшей встречи с местными авторитетами, сейчас она на самом деле будет без оружия, даже без заколок, да и юката нежно-голубого цвета с рисунками цветущей сакуры теперь на ней одета и затянута фиолетовым поясом Аби по всем правилам. И вот в таком виде, так еще и ни в коем случае не собираясь пользоваться своими способностями мутанта без прямого разрешения, японка собиралась войти в тот самый дом, штурм которого провалила добрая сотня воинов Саванди, при поддержке тяжелого вооружения, могучего демона и прирученных магией вуду-духов, в дом, который находится под протекцией существа, что смогло победить 4 из 5 пальцев руки, которым Кваннан точно была неровней, существа, к которому Дайми однозначно относился с большим почтением. Чем это не поводы для беспокойства, не так ли? Но нет, это все как раз почти и не волновало девушку, ведь к встрече она была готова. У нее был и подходящий подарок, который точно оценит, и информация, которая однозначно должна заинтересовать, и наставление Дайми по поведению во время встречи, где ей строго-настрого было запрещено как-либо угрожать, вести себя непочтительно и, что самое важное, лгать. Так что волновало ее совсем другое, а именно ответ на вопрос, который она собиралась задать и за что ей было дозволено Дайми расплатиться той самой информацией. Она надеялась узнать, знает ли Безликий что-либо о 12-летней девочке-азиатке с татуировкой бабочки на шее, о ее дочери. Когда-то давно, когда Кваннан была молода и глупа, она, вопреки запретам руки о привязанностях, полюбила, добилась взаимности, а затем и понесла от любимого, за что затем горько поплатилась. Ее любимого убили вместе с остальными его женщинами прямо на ее глазах, а ей самой дали родить, но лишь затем, чтобы потом забрать и отдать дитя на воспитание в другой клан, не сказав, в какой именно молодой матери. И вздумай Кваннан попытаться найти девочку, и одну бы из них точно ждала смерть, если не хуже. А посему она не пыталась, она усвоила урок. Вот только теперь все изменилось. Мураками охотница мертва, из остальных пальцев жив лишь Бакута-паук. И то не факт. Ну а новый Дайми, Гаргон, не имел ничего против, если Кваннан найдет и вернет себе дочь, не в ущерб ему или клану, разумеется. За прошедший месяц японка уже успела изучить все записи о воспитанниках в клане мадам Гао, после как она подчинила воле Гаргона все его остатки, по пути вырезав всех, кто сопротивлялся новой власти, и уничтожив храм, тем самым окончательно порвав все отношения руки с демонами. И это все вышло даже совместить, ибо ее воины достигли нужного места как раз тогда, когда верные мадам Гао люди совершали уже 3-й по счету великий кровавый ритуал, надеясь вернуть из мертвых свою госпожу, тщетно. Что бы ни сделал с мадам Гао Безликий, но ту не смог вернуть в мир живых ни Мефисто, ни Шума Гората, ни даже древний Хтон. И вот в тот раз Кваннан тоже нервничала, когда, после битвы с обезумевшими и измененными под воздействием Хаосахтана людьми, проверяла тела жертв последнего ритуала на наличие нужной татуировки. Да, отчаявшиеся служители не пожалели не только свои тела и души, но и не побрезговали пустить под нож своих воспитанников, наряду с обычными людьми. Так что храм и кровавые алтари в нем японка подрывала с радостью. Аналогичным образом пару недель назад девушка осмотрела и всех детей в одном нашумевшем приюте в Европе. Детей, которым тщательно стерли память об их пребывании в роли воспитанников руки, память, но не развитые тренировками тела и приобретенные в процессе навыки. Там Кваннан постигла очередная неудача в поисках дочери, которую вряд ли бы отправили в клан Саванди, а если и отправили, то в этом случае девочка уже давно мертва. Во что верить не хотелось, тем более, что оставалось еще целых два варианта, хотя нет, скорее даже три. Ибо, если Бакута точно бы не стал раскидываться детьми, он на их воспитании собаку съел, то та же Александра, известная своей жадностью, в случае, если бы у ребенка проснулись силы мутанта, могла взять и продать девочку тому, кто больше заплатит, но и в этом случае должны были остаться записи, которые теперь были в руках то ли безликого, то ли вообще древней, чей почерк стирания воспоминаний был прекрасно известен руке. Плюс, а всех ли воспитанников Александры Кваннан видела в Европе, недаром же там не было никого, кто бы забыл более 3 лет жизни. Так что поиски в любом случае вели японку к безликому. И в обычной ситуации она бы просто попала на прием к Генри Смиту на будущей неделе. Тем более, что и повод для этого был, но ей, в некотором смысле, повезло, появился еще один повод, даже 2, и будь ее воля, она бы еще ночью заявилась сюда, но, ох уж это но, особенно если узнать, что за эту ночь успело произойти. От воспоминания о кое-чьей некомпетентности и провале Кваннан недовольно поморщилась, а после подобралась, так как они как раз подъехали к нужному дому в Куинсе.